и головка ее склонилась к груди, и жемчужная слеза пала на нее, и тяжелый вздох поколебал грудь ее. Неожиданно подле стены поднялась половица. Лелия, испугавшись, глядит туда, и что же представилось ее изумленным очам? Федор вышел из открывшейся потаенной двери и вдруг, увидев неожиданно свою возлюбленную, как бы онемел. Представьте удивление друзей. Они смотрят друг на друга и молчат. Удивление оковало уста их. Они любуются друг другом, как ребенок любуется игрушкой, которая ему нравится. Так продолжается некоторое время. Наконец Лелия сказала: «Федор, тебя ли я вижу?» «Милая, несравненная Лелия, ты ли это?» — спросил Федор. «Как ты зашел ко мне?» «Судьба. Милосердная судьба привела меня взглянуть на тебя, быть может, в последний раз. Меня скоро умертвит владелец этого замка. Ах, Лелия, если бы Бог освободил нас!» «Надейся на него, он милосерд», — проговорила Лелия, и при этих словах в комнату вошел Исаак. «Представьте, читатели мои, его удивление!» «Ты надо мной смеешься, презренная раба? Посылает за мной, чтобы удивить меня своими прелестями и заставить ползать перед тобою? Нет, теперь уж более тебе не царствовать. Ты будешь невольницей, а приятель твой теперь же погибнет». Исаак произнес это ужасным голосом. Трудно выразить словами злость, исказившую черты лица его. Он вышел вон и возвратился с толпой невольников и невольниц. «Берите его и удавите теперь же», — сказал он первым. «Снимите с нее богатую одежду и накиньте грубую, и возьмите к себе», — прибавил он, обращаясь к последним. «Людмила, прощай навечно», — воскликнул Белосельский и кинулся к ней на шею. «Прости, Федор, надейся на Бога, он наш защитник», — произнесла Лелия, нежно целуя его. Исаак кинулся к ним и силой оторвал юных страстных влюбленных. «Ведите их на смерть обоих», — крикнул Исаак, и несчастных влюбленных невольники повели по лестницам и переходам на широкий двор. Между тем Исаак осматривал тот переход, которым взошел Федор к Лелии. «Дьявол меня возьми, если я знал, что есть эта лестница, я бы его засадил еще глубже», — говорил князь. Потом побежал к своим пленникам, сказал им, зверски улыбаясь: «Ну, друзья, теперь как-то вы станете любоваться друг другом. Скорее исполните приказ мой, удавите их. Пусть они оба полетают под облаками». На просторном дворе были готовы несколько виселиц. Верно, Исаак часто отправлял на тот свет невольников и невольниц своих. Федор с твердостью повиновался судьбе, с благоговением преклонил колено и начал молить Творца об отпущении грехов. Слезы лились из очей его, лицо выражало священное высокое чувство. Людмила также последовала примеру Федора, стала на колени и осенила себя крестным знамением. Два друга были подобны ангелам, которых послал Творец на землю молиться за грехи человечества. Исаак кинулся к ним и прервал их моление. Невольники потащили влюбленных на виселицы.